الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم من بعد ذلك تسليما مجيدا، وبعد. Сегодня с вами поговорим немножко о важности ашукр, то есть о важности так называемой благодарности, ашукр. То есть эта тема, то есть необходима каждому мусульманину и каждой мусульманке они и знать немножко. Почему? Потому что ашукр — это одна из половин религии. Шейх аль-Ислам Ибн Таймия рахимаху Аллах, он передал высказывание от салаф, что религия держится на двух основах и на двух принципах: ас-сабру ва-шукр, то есть терпение и благодарность по отношению к Аллаху Азза ва Джаль и другим людям. Поэтому это надо знать. Если благодарность, то есть ас-шукр, составляет половину, то есть религии, тогда нам, баракаллаху фикум, очень важно знать о благодарности, каким образом мы можем благодарить Аллаху Азза ва Джаль и тому подобное. Мы будем, конечно, в этом уроке будем именно говорить именно о шукриллах, то есть о благодарности по отношению к Аллаху Азза ва Джаль. Понимаете меня, баракаллаху? Поэтому давайте начинаем. То есть важность шукра заключается в том, что Аллах Субханаху ва Тааля, как в Коране, приравнивал или включил с иманом шукр. То есть Аллах Субханаху ва Тааля, как мы сейчас посмотрим, включил шукр с иманом, как об этом сказано в суре Ан-Ниса, 4 сура, номер 176. Аллах Азза ва Джалла говорит: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. Читаем, пожалуйста, слушаем. Они просят тебя вынести решение. Скажи: Аллах вынесет для вас решение относительно тех, кто не оставляет после себя родителей или детей. Если умрет мужчина, у которого нет ребенка, но есть сестра, то ей принадлежит половина того, что он оставил. Он также наследует ей, если у нее нет ребенка. Если их две сестры, то им принадлежат две трети того, что он оставил. Если же они являются братьями и сестрами, то мужчине принадлежит доля, равная доле двух женщин. Скажи, ты еще какую сору читаешь? Четвертую. Четвертая сора, аят номер 147. Зачем Аллаху подвергать вас мучениям, если вы будете благодарны и уверуете? Аллах признательный и знающий. Зачем Аллаху подвергать вас мучениям, если вы будете благодарны и уверуете? Аллах признательный, знающий. То есть Аллах Азза ва Джалла сказал: зачем Аллах, то есть, вас наказывать, если вы будете верующие и благодарны? То есть здесь Аллах Субхана ва Тааля включил с иманом, то есть ашукр, благодарность. Человек, если он будет благодарен Аллаху Азза ва Джалла, плюс он будет верующий, тогда он не заслуживает наказания от Аллаха Азза ва Джалла. И Аллах Азза ва Джалла нам сообщил в Коране, что он создал людей, чтобы они поклонялись, то есть ему, как в одной ае сказано, и в другой ае, чтобы они были благодарны Аллаху Азза ва Джалла. Аллах говорит в суре Нахл: «Валлаху ахраджакум мин бутуни уммахатикум ла таалямуна шейа». وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. То есть читаем 16 суру, ая номер 78. Аллах вывел вас из чрева ваших матерей, когда вы ничего не знали. Он наделил вас слухом, зрением и сердцами. Быть может, вы будете благодарны. Аллах вывел вас из чрева ваших матерей, когда вы ничего не знали. Он наделил вас слухом, зрением и сердцами. Быть может, вы будете благодарны. Кроме этого, Аллах Субхана ва Тааля объяснил нам, что если мы хотим получить Его довольство, мы должны быть из числа благодарных. Аллах Азза ва Джалла говорит в суре Зумар, 39 сура, аят номер 7, «Ва ин ташкуру йардаху лакум». «Ва ин ташкуру йардаху лакум». Читаем, пожалуйста. Какая сура, Сад? 39-я. Аят номер 7. Если вы не уверуете, то ведь Аллах не нуждается в вас. Он не одобряет неверие для своих рабов. А если вы будете благодарны, то Он одобрит для вас это. Ни одна душа не понесет чужого бремени. Затем вам предстоит вернуться к вашему Господу, и Он поведает вам о том, что вы совершали. Воистину, он ведает о том, что в груди. Еще раз. Если вы не уверуете, то ведь Аллах не нуждается в вас. Он не одобряет неверие для своих рабов. А если вы будете благодарны, то он одобрит для вас это. Хорошо. И Аллах Субхана ва Тааля сказал нам в Коране, что Он создал ночь и день, чтобы люди размышляли над этим, и чтобы это потом привело к благодарности. Аллах Азза ва Джалла сказал нам в Коране, в суре Аль-Фуркан, 25 сура, аят номер 62, где Аллах Азза ва Джалла говорит, «Вахуа лади джаала лейла ван нахара хильфатан лиман арада ан яззаккара». Ау арада шукура. Нам. Он тот, кто чередует ночь и день для тех, кто желает помнить и благодарить. Он тот, кто чередует ночь и день для тех, кто желает помнить и благодарить. То есть Аллах Субхану Тааля не просто так создал ночь и день просто так. То есть Он их создал для величайших целей. И одна из этих целей, чтобы люди вспомнили об этом, или чтобы они были из числа благодарных. Люди по отношению к благодарности к Аллаху Субхану Тааля разделились на две группы. Люди, которые благодарят Ему, и люди, которые они являются из числа неблагодарных людей. И об этом Аллах Азза ва Джалла сказал нам в суре Аль-Инсан. Открываем, пожалуйста, 76-ю суру, аят номер 2, где Аллах Азза ва Джалла говорит, «Инна хадейнаху ссабиля, имма шакиран, ва имма кафура». Нам. Мы создали человека из смешанной капли, подвергая его испытанию, и сделали его слышащим и зрячим. Мы повели его путем либо благодарным, либо неблагодарным. Мы создали человека из смешанной капли, подвергая его испытанию, и сделали его слышащим и зрячим. Мы повели его путем либо благодарным, либо неблагодарным. И Аллах Субхана ва Тааля сказал нам, то есть в Коране, что человек, который поклоняется ему на самом деле, это тот, который благодарит Аллаху Азза ва Джалла. Давайте посмотрим, открываем Аль-Бакара, аят номер 172, и где Аллах Азза ва Джалла говорит: «Вашкуру Иллахи ин кунтум ияху таабудун». О те, которые уверовали, вкушайте дозволенные блага, которыми мы наделили вас, и будьте благодарны Аллаху, если только вы поклоняетесь Ему. О те, которые уверовали, вкушайте дозволенные блага, которыми мы наделили вас, и будьте благодарны Аллаху, если только вы поклоняетесь Ему. То есть в этой ая Аллах Субханаху ва Тааля нам говорит, что будьте благодарны, если вы поклоняетесь только одному Аллаху. То есть это говорит нам о том, что человек, который он благодарен по отношению к Аллаху Субханаху ва Тааля, это искренний и это настоящий мусульманин. И тот человек или тот мусульманин, который он не благодарен по отношению к Аллаху Субханаху ва Тааля, это значит, насчет его ислам есть какие-то нарушения. Аллах Субханаху ва Тааля в Коране нам рассказывал о том, как были посланники Аллаха Азза ва Джалл благодарны по отношению к Аллаху. Поэтому давайте посмотрим немножко, что Аллах нам говорил про этих пророков его. Начинаем с первым посланником от Аллаха Азза ва Джалл, это Нух. Аллах сказал про него в суре Исра, 17 сура, ая номер 2. Он там говорит: «Зурриятан ман хамадна маа Нух, иннаху кана абдан шакура». «О потомки тех, кого мы перенесли вместе с Нухом! Воистину, он был благодарным рабом. О потомки тех, кого мы перенесли вместе с Нухом! Воистину, он был благодарным рабом». Следующая. «Мы предопределили сынам Исраиля в Писании: вы дважды будете бесчинствовать на земле и будете чрезмерно высокомерными». То есть это первое, то, что было сказано про Нух. Аллах Субханаху ва Тааля что сказал про Муса, алейхиссалям, в суре Аль-Араф, открываем 7 суру, ая номер 144. Аллах там говорит: «Я Муса, инни стафайтука аля наси бирисалати ва бикалами, фахуд ма атайтука, вакум мина шакирин». 7 суру, открываем, ая номер 144. Он сказал: «О Муса, я возвысил тебя над людьми благодаря моему посланию и моей беседе. Посему возьми то, что я даровал тебе, и будь одним из благодарных». Он сказал: «О Муса, я возвысил тебя над людьми благодаря моему посланию и моей беседе. Посему возьми то, что я даровал тебе, и будь одним из благодарных». И Аллах Субханаху ва Тааля, когда говорил нам про Ибрахим, алейхиссалям, он нам сказал, что Ибрахим, он был из числа благодарных людей. Давай открываем Ан-Нахл, 16 суру, ая номер 120 и 121, где Аллах Азза ва Джалла сказал про Ибрахим: «Инна Ибрахима кана умматан канитан лиллахи ханифан, ва лам яку мина мушрикин, шакиран ли ан'уми». Воистину, Ибрагим был вождем, покорным Аллаху и единобожником. Он не был одним из многобожников. Он был благодарен Аллаху за благодеяние, и он избрал его и повел прямым путем. Воистину, Ибрагим был вождем, покорным Аллаху и единобожником. Он не был одним из многобожников. Он был благодарен Аллаху за благодеяние, и он избрал его и повел прямым путем. И Аллах сказал нам, что Сулейман, алейхиссалям, он, когда Аллаху сделал дуа, он просил у Аллаха, азза ва джал, чтобы он сделал его из числа благодарных людей. Давайте прочитаем сурат Аль-Ахкаф, 46-я сура, аят номер 15, где Аллах, азза ва джал, говорит про Сулейман: «Рабби аузи'ни ан ашкура ни'матака аллати ан'амта алейя ва аля валидей». Нам. Мы заповедали человеку делать добро его родителям. Матери тяжело носить его и рожать его, а беременность и кормление до отнятия его от груди продолжаются 30 месяцев. Когда же он достигает зрелого возраста и достигает 40 лет, то говорит: «Господи, внуши мне благодарность за милость, которой ты облагодетельствовал меня и моих родителей. И помоги мне совершать праведные деяния, которыми ты доволен. Сделай для меня моих потомков праведниками. Я раскаиваюсь перед тобой. Воистину, я один из мусульман». Мы заповедали человеку делать добро его родителям. Матери тяжело носить его и рожать его, а беременность и кормление до отнятия его от груди продолжаются 30 месяцев. Когда же он достигает зрелого возраста и достигает 40 лет, то говорит: «Господи, внуши мне благодарность за милость, которой ты облагодетельствовал меня и моих родителей, и помоги мне совершать праведные деяния, которыми ты доволен. Сделай для меня моих потомков праведниками. Я раскаиваюсь перед тобой, воистину я один из мусульман». То есть в этом дуае, это аят, то есть говорит в общем, но в них есть дуа, который сказал Сулейман, алейхиссалям, в других сообщениях. И Аллах, субхана ва та'аля, приказал пророку, саллаху алейхи ва саллям, чтобы он был числа благодарных, как об этом сказано в суре Зумар, 39 сура, аят номер 66, где Аллах, азза ва джалла, говорит ему: «Балиллаха фа'буд ва кум мина шакирин». Нам. «Поклоняйся же одному Аллаху и будь в числе благодарных». «Поклоняйся же одному Аллаху и будь в числе благодарных». Из доказательств, то есть великого достоинства шукра, Аллах субхана ва та'аля приказал людям быть, то есть благодарными по отношению к Аллаху и по отношению к родителям. Прочитаем сурат Люкман, 31 сура, номер 14, где Аллах Азза ва Джалла говорит: «Анишкур ли ва ли валидайка илайя аль-масир». Нам. Мы заповедали человеку делать добро его родителям. Его мать носила его, испытывая изнеможение за изнеможением, и отняла его от груди в 2 года. Благодари меня и своих родителей, ибо ко мне предстоит прибытие. Мы заповедали человеку делать добро его родителям. Его мать носила его, испытывая изнеможение за изнеможением, и отняла его от груди в 2 года. Благодари меня и своих родителей, ибо ко мне предстоит прибытие. И Аллах, субхана ва та'аля, То есть Коран нам говорил, что он не любит неблагодарных людей. Аллах Субхану Та'Аля в Коране в многих аятах сказал нам, что он не любит неблагодарных людей. Прочитаем, пожалуйста, аят номер, это сурат Аль-Хадж, 22 сура, аят номер 38, где Аллах Азза ва Джалла говорит: «Инна Аллаха юдафиу ани ладзина аману, инна Аллаха ла юхиббу кулля хаванин кафур». Воистину Аллах оберегает тех, кто уверовал. Воистину Аллах не любит всяких неблагодарных изменников. Воистину Аллах оберегает тех, кто уверовал. Воистину Аллах не любит всяких неблагодарных изменников. Из доказательств, что ашукр, то есть благодарность, имеет большое влияние на акида и на поведение человека, Аллах Субхана ва Та'Аля нам сообщил в Коране, что его знамения и назидания, которые Аллах Субхана ва Та'Аля дает людям, никто берет от них уроков или берет от них пользы, кроме благодарных людей. Понимаете меня, баракаллаху фикум? То есть из доказательств, что ашукр, он имеет влияние на акида и на поведение человека. То, что Аллах Субхану ва Та'Аля сказал нам в Коране, что знамения его и доводы, которые он дает, то есть людям, никто сможет взять от них пользы или назидания, кроме благодарных людей. Поэтому давайте прочитаем то, что сказано в суре Аль-Араф. Аль-Араф, это 7 сура, аят номер 58. Аллах сказал: «Кадалика نصرف الآيات لقوم يشكرون». نعم. На хорошей земле растения растут по воле ее Господа, а на плохой земле они растут с трудом. Так мы разъясняем знамения для благодарных людей. На хорошей земле растения растут по воле ее Господа, а на плохой земле они растут с трудом. Так мы разъясняем знамения для благодарных людей. И Аллах Субхану ва Та'Аля сказал нам, то есть в Коране, что те, которые отрицают его знамения, то есть он сейчас нам говорит, что он дает нам знамения, чтобы для тех людей, которые они будут благодарны. И Аллах Субхану ва Та'Аля то же самое нам рассказывал, то есть в Коране, что его знамения, те, которые отрицают их, много есть категорий. Одна из категорий тех людей, которые отрицают его знамения, это неблагодарных людей. Поэтому давайте, пожалуйста, прочитаем то, что Аллах Субхану ва Та'Аля сказал в суре Лукман. Лукман — это 31 сура. Аят номер 32, где Аллах Азза ва Джалла говорит: «وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ». نعم. Когда волна накрывает их, словно тень, они взывают к Аллаху, очищая перед ним свою веру. Когда же Он спасает их и выводит на сушу, то среди них находится тот, кто проявляет умеренность. Но отвергают наши знамения только неблагодарные изменники. Когда волна накрывает их, словно тень, они взывают к Аллаху, очищая перед ним свою веру. Когда же Он спасает их и выводит на сушу, то среди них находится тот, кто проявляет умеренность. Но отвергают наши знамения только неблагодарные изменники. И из доказательств, что неблагодарность, то есть этого Аллаха Субхану ва Тааля, является большим преступлением, что Аллах Субхану ва Тааля сказал нам, что неверных людей Он приготовил для них, то есть наказание в аду из-за того, что они были неблагодарны. Давайте посмотрим то, что Аллах Азза ва Джал сказал в суре Фатир, Фатир 35 сура, номер 36, и где Аллах Азза ва Джал говорит: «Валладина кафару лахум нару джаханнама ла юкда алейхим фаямуту ва ла юхаффафу анхум мин азабиха кадалика наджзи кулля кафур». Нам. А тем, которые не уверовали, уготован огонь гиены. С ними не покончат так, чтобы они могли умереть, и их мучения не облегчатся. Так мы воздаем каждому неверующему. А тем, которые не уверовали, уготован огонь гиены. С ними не покончат так, чтобы они могли умереть, и их мучения не облегчатся. Так мы воздаем каждому неверному, неверующему. И аль-кафур, то есть имеет значение неблагодарных. Кроме этого, Аллах Субхана ва Тааля сказал нам, что из качеств то есть человека, который Он его создал, из его качеств неблагодарность. То есть Аллах Субхана ва Тааля создал сын, то есть Адама, то есть его сыновей, то есть род человеческий. Аллах Субхана ва Тааля его создал. Но если прочитаем Коран, мы найдем, что Аллах Субхану ва Тааля описывал человека. Одно из этих качеств, которые Аллах нам рассказывает про человека, что человек, он неблагодарный. Понятно? И именно когда у него бывает, то есть, беда. Понимаете меня? То есть, если у него что-то было хорошее, то есть, состояние, потом вдруг что-то получилось, он уже становится еще неблагодарным по отношению к Аллаху Азза ва Джал. Открываем, пожалуйста, сура Худ, это 11 сура, аят номер 9, и где Аллах Азза ва Джал говорит в Коране: «Валайн азакна л-инсана минна рахматан, сумма назанаха минху, иннаху ляяусун кафур». Если мы дадим человеку вкусить милость, а потом отберем это, то он становится отчаявшимся, неблагодарным. Если мы дадим человеку вкусить милость, а потом отберем это, то он становится отчаявшимся, неблагодарным. Поэтому Аллах Субхана ва Тааля, чтобы показать и чтобы объяснить людям великое достоинство шукра, Он сказал нам в Коране, что Он даст благодарных людей большое вознаграждение от Него. Давайте, пожалуйста, посмотрим, что Аллах Азза ва Джал говорит нам в Коране. Можно, допустим, прочитать из суры Аль-Имран, третью суру. Можно прочитать 144 и 145 ая, где Аллах Азза ва Джал говорит нам про пророка саллаллаху алейхи ва саллям: «Ва Мухаммадун илля расулун, кад халат мин каблихи ар-русул, а фа ин мата ау кутила инкалабтум аля аъкабикум, ва ман янкалиб аля аъкибайхи фалан ядурра Аллаха шайа, ва саяджзи Аллаху аш-шакирин, ва ма кана ли нафсин ан тамута илля биизни Аллахи китабан муаджала, ва ман юрид саваба ад-дунья нутихи минха, ва ман юрид саваба ал-ахирати нутихи минха, ва саяджзи аш-шакирин». Нам. Мухаммад является всего лишь посланником. До него тоже были посланники. Неужели, если он умрет или будет убит, вы обратитесь вспять? Кто обратится вспять, тот ничуть не навредит Аллаху. Аллах же вознаградит благодарных. Ни одна душа не умирает, кроме как с дозволения Аллаха, предписанный срок. Тому, кто желает вознаграждения в этом мире, мы дадим его, и тому, кто желает вознаграждения в последней жизни, мы дадим его. Мы вознаградим благодарных. Мухаммад является всего лишь посланником. До него тоже были посланники. Неужели, если он умрет или будет убит, вы обратитесь вспять? Кто обратится вспять, тот ничуть не навредит Аллаху. Аллах же вознаградит благодарных. Ни одна душа не умирает, кроме как с дозволения Аллаха, в предписанный срок. Тому, кто желает вознаграждения в этом мире, мы дадим его. И тому, кто желает вознаграждения в последней жизни, мы дадим его. Мы вознаградим благодарных. И Аллах Субхану ва Тааля, то есть возвращаемся к его знамениям, сказал нам, что он, когда дает эти знамения их понимает, или в них будет польза и фаваид, то есть только для людей, которые обладают определенными качествами. Одно из этих качеств – это ашукр. Поэтому давай будем прочитаем то, что Аллах Субхану ва Тааля сказал нам в Коране суре Лукман, 31 сура, аят номер 31, где Аллах Азза ва Джалла говорит: «Алям тара анна аль-фулка таджри фил бахри би ни'матиллах лиюриякум мин аятихи инна фи залика ля аятин ли кулли саббарин шакур». Нам. Разве ты не видишь, что по милости Аллаха корабль плывет по морю, чтобы он показал вам некоторые из своих знамений? Воистину, в этом знамение для каждого, кто терпелив и благодарен. Разве ты не видишь, что по милости Аллаха корабль плывет по морю, чтобы он показал вам некоторые из своих знамений? Воистину, в этом знамение для каждого, кто терпелив и благодарен. И Аллах Субхану Тааля сказал нам в суре Шура, Шура это 42 сура, ая номер 33, то же самое по этому поводу, он говорит: «Ин яша юскину риха, фаядлунна равакида аля захрихи, инна фи далика ла аятин ли кулли саббарин шакур». Нам. Если он пожелает, то успокоит ветер, и когда они останутся неподвижными на его поверхности, воистину в этом знамение для каждого терпеливого, благодарного. Если он пожелает, то успокоит ветер, и тогда они останутся неподвижными на его поверхности, воистину в этом знамение для каждого терпеливого, благодарного. И Аллах Субхану ва Тааля, он нам дал очень много милости и даров. Понятно? Чтобы мы ему благодарили. Потому что Аллах Субхану ва Тааля любит благодарность. И Аллах Субхану любит, чтобы его хвалили и благодарили ему за то, что он дал. Поэтому давайте посмотрим, что Аллах сказал в суре Аль-Анфал. Аль-Анфал это 8 сура номер 26, где Аллах говорит: وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Помните, что вы были малочисленны и считались слабыми на земле. Вы опасались, что люди схватят вас, но Он дал вам убежище, подкрепил вас своей помощью и наделил вас благами, чтобы вы были благодарны. Помните, что вы были малочисленны и считались слабыми на земле. Вы опасались, что люди схватят вас, но Он дал вам убежище, подкрепил вас своей помощью и наделил вас благами, чтобы вы были благодарны. Из доводов, которые подтверждают великим достоинством ашукра, то есть благодарности, хадис пророка саллаллаху алейхи ва саллям, который шейх аль-Албани у него привел в своей книге Сахих Аби Дауд, когда пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал Муазу: «Я Муаз, инни ухиббука, фала тадъанна ан такула дубура кулли салах, Аллахумма аинни аля зикрика ва шукрика ва хусни ибадатик». То есть в хадисе пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «О Муаз, я тебя люблю». Понятно? И вы знаете, что в исламе, то есть по сунне пророка саллаллаху алейхи ва саллям, что если ты любил кого-либо из-за Аллаха субхана ва тааля или ради Аллаха, то есть по сунне ты ему сообщишь об этом. Понятно? Достоверно в хадисе пророка саллаллаху алейхи ва саллям, когда ходил с одним человеком, пришел другой мимо. Тот сподвижник, который был с пророком, сказал посланнику Аллаха: «Я люблю этого человека». То есть ради Аллаха. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, то есть он его спросил: «А ты ему сообщил об этом?» Он сказал: «Нет». Тогда пророк сказал: «Иди и сообщи ему об этом». То есть пророк алейхиссалату вассалям, он нам это говорил, эту сунну, и он так и сделал. То есть когда увидел Муаз ибн Джабал ради Аллаху ан, это один из величайших сподвижников пророка саллаллаху алейхи ва саллям, которые дали фатву. То есть ученые, у них написано, то есть в книгах, что были 8 сподвижников пророка саллаллаху алейхи ва саллям величайших, которые дали людям фатву. То есть как говорится, ученые среди сподвижников, потому что не все сподвижники пророка алейхиссалату вассалям, они являются сподвижниками. Муаз ибн Джабал, он был одним из этих 8 сподвижников, которые дали людям фатава по религии. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал Муазу: «Я Муаз, инни ухиббука, о Муаз, я тебя люблю». Поэтому, посему, не оставляй сказать после каждой молитвы, то есть когда даешь салям: «Аллахумма аинни аля викрика ва шукрика ва хусни ибадати». Пророк саллаллаху алейхи ва саллям дал Муазу такое сильное и хорошее наставление. Он сказал: после каждой молитвы не забудь сказать: «О Аллах, помоги мне, чтобы я смог помнить тебя, благодарить, то есть тебе, и чтобы я смог тебя поклоняться наилучшим образом». Понимаете меня, баракаллаху фикум? Вот этот дуа, он очень важный, как сейчас мы посмотрим попозже. То есть Муаз, он сказал пророку саллаллаху, пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Муаз, скажи, то есть в своем дуае: о Аллах, помоги мне, чтобы я смог, то есть помнить тебя, благодарить тебе и поклоняться тебе наилучшим образом». Шейх ал-Ислам ибн Таймията, рахимахуллах, что он сказал? Он сказал: «Тааммальту афдаля дуаи, фаиза хуа Аллахумма аинни аля викрика ва шукрика ва хусни ибадатик». Ибн Таймия, рахимахуллах, он говорит: «Я размышлял над самым лучшим дуаем от пророка саллаллаху алейхи ва саллям, я нашел, что это дуа: о Аллах, помоги мне, чтобы я смог помнить, то есть тебя, благодарить тебе и поклоняться тебе наилучшим образом». Поэтому, барак Аллаху фикум, старайтесь этот дуа, его знать, его постоянно, то есть повторить, потому что в этом есть очень хорошие просьбы у Аллаха. То есть ты просишь Аллаха Азза ва Джалла, чтобы он помог тебе поминать его. Многие люди сейчас, у них есть небрежность или беспечность по отношению к Аллаху Субхану ва Тааля. То есть пройдет целый день, он поминает об Аллахе только когда он читает молитву. Понятно? Но кроме этого, уже все, он Аллаха не поминает. Поэтому когда ты просишь у Аллаха Субхану ва Тааля, чтобы он помог тебе поминать его. И кроме этого, просишь у него, чтобы он помог тебе благодарить ему. Потому что была, то есть тема с вами, баракаллаху фикум, что хороший нрави, то есть человек, он должен делать дуа Аллаху Азза ва Джалл, чтобы Аллах помог ему приобрести такие хорошие нрави. Некоторые из хороших нрав, они бывают то есть, врожденные, то есть с человеком, когда он рождается. Но многие из этих нрав, надо бороться с душой, надо бороться с нафсом, чтобы человек он смог приобрести такие хорошие нравы. Давайте посмотрим еще из достоинств шукра, что Аллах Субхана ва Тааля сказал нам в Коране, что Иблис, то есть шайтан, он когда знал великом достоинстве шукра, он пытался и начал, то есть, работать, то есть, сбить людей от этого пути или от этого хорошего поклонения, чтобы люди не стали благодарными. Понятно? Давайте посмотрим, что сказал этот Иблис в суре Аль-Араф, это 7 сура, аят номер 17. Аллах там сказал, что Иблис сказал: «Тумма лаатиянахум мин бейни айдихим, ва мин халфихим, ва ан айманихим, ва ан шамаилихим, ва ла тежиду аксарахум шакирин». Слушаем. А затем я буду подходить к ним спереди и сзади, справа и слева, и ты не найдешь большинство из них благодарными. А затем я буду подходить к ним спереди и сзади, справа и слева, и ты не найдешь большинство из них благодарными. И вы знаете, что наш пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, он был самым благодарным человеком на земле. Аллах Субхана ва Тааля, когда простил его грехи, понятно? Что он сделал, пророк саллаллаху алейхи ва саллям, в честь этого или взамен, начал постоянно поклоняться Аллаху Азза ва Джаль и сделал дополнительные молитвы именно по ночам. Айша ради Аллаху анха, как в хадисе сказано, то есть она увидела, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям постоянно делает, то есть начну молитву. Она сказала: «О посланник Аллаха, разве, то есть, Аллах не простил все твои грехи, то есть предыдущие, те, которые будут?» Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, что он ей сказал? «Афаля акуну абдан шакура». То есть я хочу быть, то есть, благодарным рабом. И из достоинства шукра, которое, то есть, надо и хорошо знать, что человек, если он будет благодарен к Аллаху, по отношению к Аллаху Азза ва Джаль, тогда Аллах его спасет от наказания. Прошла, то есть, ая в начале этого урока. Повторяем ее еще раз. Давай будем прочитаем 4 суру, ая номер 147, где Аллах Азза ва Джаль говорит: «Ма яфалу Аллаху би'азабикум ин шакартум ва амантум». Нам. Зачем Аллаху подвергать вас мучениям, если вы будете благодарны и уверуете? Аллах признательный, знающий. Зачем Аллаху подвергать вас мучениям, если вы будете благодарны и уверуете? Аллах признательный, знающий. То есть путь спасения от наказания – это вера и благодарность. Человек, если он хочет быть спасен от наказания Аллаха Азза ва Джаль, у него есть две задачи. То есть вера, чтобы он был полный иман, и чтобы он был из числа благодарных, то есть рабов. Поэтому, когда посланник Аллаха Азза ва Джаль, как Лут, алейхиссалям, он был из числа верующих людей, и он был из числа благодарных, Аллах Азза ва Джаль спас его от наказания его народа. Давайте посмотрим. سورة القمر القمر تلونا 54 سورة آية نومي 34-35 يقدر الله عز وجل تهم قبرير برالوت عليه السلام ونس كزال إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر. نعم. мы наслали на них ураган с камнями, и только семью Лута мы спасли перед рассветом по милости от нас. Так мы воздаем тем, кто благодарен. Мы наслали на них ураган с камнями, и только семью Лута мы наслали на них ураган с камнями, и только семью Лута мы спасли перед рассветом, по милости от нас. Так мы воздаем тем, кто благодарен. И когда люди стали неблагодарны во время, или народ Саба, когда они стали неблагодарны к Аллаху Субханаху ва Тааля и неблагодарили Ему, тогда Аллах Азза ва Джалла наказал их. Наказал их каким путем? То есть Он забрал от этих людей то, что Он им наделил. Поэтому давайте посмотрим то, что Аллах сказал в суре Саба. Саба — это 34-я сура. Прочитаем с 15 ая по 17. Когда Аллах Азза ва Джалла говорит: «Лакад кана ли саба'ин фи масакинихим ая джаннатани ан ямини ва шимал кулу мин ризки раббикум вашкуру лах бальдатун тайибатун ва раббун гафур фа'араду фа'арсална алейхим сайл аль-арами ва баддальнахум биджаннатайхим джаннатайни дзавата укулин хамтин ва афлин ва шей'ин мин сидрин калил ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورُ. Нам. В поселении сабейцев было знамение. Два сада справа и слева. Вкушайте из удела вашего Господа и благодарите Его. Прекрасная страна и прощающий Господь. Но они отвернулись, и мы наслали на них поток, прорвавший плотину, и заменили их два сада двумя садами с горькими плодами, тамариском и несколькими лотосами. Так мы воздали им за то, что они не уверовали. Разве мы караем так кого-либо, кроме неблагодарных? В поселении сабейцев было знамение. Два сада справа и слева. Вкушайте из удела вашего Господа и благодарите Его. Прекрасная страна и прощающий Господь. Но они отвернулись, и мы наслали на них поток, прорвавший плотину, и заменили их два сада двумя садами с горькими плодами, тамариском и несколькими лотосами. Так мы воздали им за то, что они не уверовали. Разве мы караем так кого-либо, кроме неблагодарных? И Аллах Субханаху ва Тааля нам рассказывает в Коране еще история одной группы людей, когда они были неблагодарны по отношению к Аллаху Субханаху ва Тааля. И не благодарили Аллаху Азза ва Джалла путем использовать то, что Он им наделил в Его повиновению. То есть Аллах нам рассказывал про этих людей и как Он их наказал. Открываем, пожалуйста, сура Аль-Калам. Это 68-я сура. Там много аятов надо прочитать. То есть прочитаем с 17 ая по 33. То есть я вкратце вам расскажу, то есть, про этих людей. Аллах Азза ва Джалла сказал нам про них в Коране, что эти люди, у них был, то есть, сад. Понятно? И где там есть, этот сад дает очень хороший, то есть, урожай и так далее. Бедные люди, они ходили, то есть, туда, то есть, сад, чтобы им помогли, или чтобы, то есть, кормили их, или чтобы дали им что-то из этих хороших плодов и так далее. Хозяева, то есть, этого сада, они собрались, то есть, ночи, и договорились, что мы не будем дать этим людям, понятно, и мы не будем им, то есть, помочь и оказываем им какую-то, как говорится, гуманитарную помощь. И собрались, то есть решили такое решение, и сейчас посмотрим,

وقليل من عبادي الشكور. نعم. Они создавали прекрасные строения, изваяния, миски, подобные водоемам, и неподвижные котлы. О род Дауда, трудитесь в знак благодарности, но среди моих рабов мало благодарных. Они создавали прекрасные строения, изваяния, миски, подобные водоемам, и неподвижные котлы. О род Дауда, трудитесь в знак благодарности, но среди моих рабов мало благодарных. Из страшности и неблагодарности по отношению к Аллаху Азза ва Джалла, что Аллах, если человек он не будет благодарен по отношению к нему, тогда Аллах Азза ва Джалла заберет его милость и заберет его дар, который оказал этому человеку за секунду. Человек, если он не будет благодарен Аллаху Азза ва Джал за то, что он ему дал и наделил, тогда Аллах Азза ва Джал возьмет от него этот дар, который он ему наделил, и тогда этот человек, он лишается этим благом. Поэтому, мы сейчас посмотрели, что эта история, которая была то есть чуть-чуть раньше, говорит нам, что эти люди, когда они, Аллах Азза ва Джалла дал им риск, Ильхамду Иллах было много, но они не хотели дать беднякам. Субханаллах, то есть представьте, человек он голодный, человек, который он, то есть хочет что-то, то есть кушать и так далее. Они собирают, то есть плоды и могли дать, но не хотели дать этим людям, поэтому Аллах Азза ва Джалла, он им наказал. Посмотрим, иншаллах, с вами попозже, каким образом проявляется благодарность по отношению к Аллаху Азза ва Джал. Но я бы хотел то есть прочитать аят или одну аю из суры Ан-Нахл. Ан-Нахл — это 16 сура, аят номер 112, и где Аллах Азза ва Джал дал нам притчи. То есть эта притча, субханаллах, совпадает на 100% на то, что сейчас происходит в Ираке. Раньше в Ираке, как я помню, то есть когда человек он жил в Арабский Эмират, оттуда послали людям, финики. То есть Ирак 20 лет назад и 25 лет назад была одна из самых богатых стран, понятно, то есть арабского мира. И как говорится, то есть пойдешь туда, поднимаешь камень, ты получишь за это очень большую сумму денег и так далее. Когда иракцы, то есть большинство, они не были благодарны, и они использовали то, что Аллах Азза ва Джалла дал им не по его волю. Посмотрите сейчас, что сейчас с ними происходит. Понятно? Поэтому давайте посмотрим то, что Аллах Азза ва Джалла нам говорил в этой аи, в суре Нахл, 16 сура, номер 112, и где Аллах говорит: «Вадараба Аллаху мэтэлян карьятан канат аминатан мутмаинна». يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. Слушаем, пожалуйста. Аллах привел в качестве притчи селение, которое пребывало в безопасности и покое. Они обретали свой удел в изобилии отовсюду, но не благодарили Аллаха за эти блага. И тогда Аллах облёк их в одеяние голода и страха за то, что они творили. Аллах привел в качестве притчи селение, которое пребывало в безопасности и покое. Они обретали свой удел в изобилии отовсюду, но не благодарили Аллаха за эти блага. И тогда Аллах облёк их в одеяние голода и страха за то, что они творили. Поэтому, баракаллаху фикум, будьте благодарны Аллаху Азза ва Джал. Аллах, если дал кому-то из нас деньги, или дети, или то есть машину, или дом, или Аллах Субхану ва Тааля сделал так, чтобы он находился в той территории, где есть безопасность. Аль-Амн, безопасность, это одна из величайших милостей Аллаха Субхану ва Тааля, которую он оказывает людям. Надо Аллаху Аззаджи благодарить за это. Понятно? Сейчас Аллах нам говорит насчет то селения, когда они его ослушали и когда они, то есть не ослушали, то есть были неблагодарны по отношению к Аллаху Аззаджи, Аллах забрал, то есть это его милость, и дал им взамен страх и голод. Страх и голод. Сейчас в Палестине человек, он может выходить, то есть из дома, у него нет гарантии, что он возвращается. Потому что он может выйти из улицы, то есть кафиры могут его убить. Или у него нет гарантии, он выйдет сейчас и придет, и найдет, что его семья, она... Они все, они живы и так далее. Это, субханаллах, большое испытание от Аллаха Аззаваджа. Это большое испытание от Аллаха Аззаваджа. Поэтому человек, если он живет где-нибудь, идея там безопасность и так далее, надо Аллаха Аззаваджа благодарить. Потому что попасть в такую ситуацию, это очень большая фитна. И очень большое испытание от Аллаха Аззаваджа. И многие люди не могут выдерживать, то есть, такую фитну. Поэтому можно найти, то есть, человек, который продает свою религию, ради денег, чтобы его то есть, не трогали, и не трогали, то есть его, его семью. Баракаллаху. Давайте посмотрим. То есть любая ни'ма, или то есть любая милость от Аллаха Азза ва Джал, мы должны ее использовать в то, что нам пользу принесет. Аллах Азза ва Джал дал нам глаза. То есть это дар и милость от Него. Надо использовать эти глаза в то, что приближает нас к Аллаху Азза ва Джалла. Понятно? Читать Коран, смотреть на то, что Аллах Азза ва Джалла нам разрешил, то есть на жену, на размышляем над знаменами Аллаха Азза ва Джалла. Понятно? Человек, если он был солдат, то есть он сохраняет границу, то есть мусульман. Барак Аллаху фикум. Если Аллах дал человеку, то есть милость как слух, Он слушает, как есть. Пусть он использует этот слух в то, что пользу ему принесет. Слушает Коран, слушает советы, слушает уроки, слушает чтение, то есть Корана. Пусть он закрывает его ухо, когда речь идет о харами, когда речь идет о гиба, когда речь идет о музыке или о том, что Аллах Субхану Та'аля запретил и так далее. И так далее. То есть любая милость, которую Аллах нам дал, мы должны ее использовать в то, что приближает нас к Аллаху Азза ва Джал. И тогда Аллах даст нам больше. Если мы будем благодарны, как Аллах нам говорит в Коране, в суре Ибрахим, Аллах сказал нам, то есть если мы будем благодарны, тогда Он нам даст еще больше. И если мы не будем благодарны, тогда Аллах Азза ва Джал сказал, тогда знаете, что мое наказание, оно очень мучительное. Давайте посмотрим то, что Аллах Азза ва Джалла сказал в суре Ибрахим, 14 сура, аят номер 7. Аллах там говорит: «Ва ид азана раббукум ла ин шакартум ла азиданнакум ва ла ин кафартум инна азаби ла шадид». Да. Вот ваш Господь возвестил: если вы будете благодарны, то я одарю вас еще большим, а если вы будете неблагодарны, то ведь мучения от меня тяжки. Вот ваш Господь возвестил: если вы будете благодарны, то я одарю вас еще большим, а если вы будете неблагодарны, то ведь мучения от меня тяжки. И Аллах Субхану ва Тааля, если оказал кому-то из нас какую-то милость, и человек не был благодарен по отношению к Аллаху Азза ва Джал, тогда Аллах сделает эту милость в качестве наказания. То есть Он ее превращает в наказание. Вам слышно в Балтаке? Понятно? Ассаляму алейкум. То есть если человек, Аллах ему дает какую-то милость, деньги, дети, машину, дом или чего-либо, Если он не будет благодарен к Аллаху Субхану ва Тааля и не использует эту милость в то, что приближает его к Аллаху, или хотя бы в мубах, то, что Аллах разрешил, тогда эта милость или этот дар превращается в наказание. То есть Аллах Субхану ва Тааля уничтожает этот человек последствием этого дара или этой милости, которую он ему оказал. Аллах дал кому-то из нас, допустим, деньги, большую сумму, то есть много денег. Это милость и дар от Аллаха Азза ва Джалла. Если мусульманин не будет его использовать, то есть по халалу, тогда этот дар и этот милость превращается в наказание. И поэтому Аллах Азза ва Джалла, что он сказал нам в Коране? Он сказал нам в Коране, то есть «Санастадриджухум мин хайту ла я'ламун». «Санастадриджухум мин хайту ла я'ламун». Прочитаем Аль-Камр, Аль-Калам, 68 сура, номер 44. Нам. Оставь же меня с теми, кто считает ложью это повествование. Мы завлечем их так, что они даже не осознают этого. Оставь же меня с теми, кто считает ложью это повествование. Мы завлечем их так, что они даже не осознают этого. То есть Аллах Субхана ва Тааля даст этим людям какие-то дары от него. И он сделает, чтобы эти люди не были благодарны по отношению к Аллаху Азза ва Джалла, и тогда он их наказывает очень мучительное наказание. Понимаете меня, баракаллаху? Поэтому мы и любой из нас, если заметили, что Аллах Субхану ва Тааля ему оказывает милость и дает ему побольше, хотя этот человек, он ослушает Аллаха Азза ва Джалла, тогда надо знать и надо быть очень осторожным, потому что это будет наказание от Аллаха Азза ва Джалла, если мы не будем возвращаться к Аллаху. Если кто-то из нас заметил, что он ослушает Аллаха, но все равно у него есть все нормально, и все идет, деньги побольше и так далее, пусть он не понимает, что Аллах доволен ему. Нет. Это, если он не покается, тогда этот дар, или этот риск, который он ему дал, он превращается в наказание. Поэтому, баракаллаху фикум, мы должны на это обращать внимание. В чем проявляется шукр? Я сказал вам, что вам расскажу, в чем проявляется шукр. То есть шукр, он должен быть со стороны сердца, и язык, и остальные органы человека. Ибн Аль-Каим, рахимахуллах, он сказал очень такие драгоценные слова. Ибн Аль-Каим, он говорит, шукр абди ядуру аля талатати аркан. Ахадуха اعترافه بنعمة الله عليه والثاني الثناء عليه بها والثالث الاستعانة بها على مرضاته. ابن القيم تويس اون говорит благодарность человека опирается или заключается в трех столпах или в трех моментах. Во-первых, признать, что Аллах Субхана ва Тааля дал человеку эту милость. Понятно? Это первое. Признаем. И признавать это бывает где? Бывает в сердце. Потому что я сказал вам, что благодарность бывает, то есть от сердца и от языка, и потом остальные органы человека. То есть он говорит ибн Аль-Каим, рахимахуллах. То есть первое условие или первый столб признавать, что Аллах Субхана ва Тааля, он наделил человеку эту милость. Второе слово или момент, благодарить, хвалить его за то, что он дал это. Понимаете меня, баракаллаху? То есть первое, признаем это в сердце, что это от Аллаха Азза ва Джалла, это не из-за того, что мы умные люди, или из-за того, что мы богаты, или из-за того, что наши то есть, родители оставили нам деньги. Нет, признавать, что это именно дар от Аллаха Азза ва Джалла, и он нам дал. Второй момент, хвалить его за это, то есть языком. Здесь уже включается второй момент. Язык. Хвалит Аллаху Субхану ва Тааля, сказать ему «Альхамду Иллах», хвала Аллаху тебе за то, что ты мне наделил очень много милости и даров и так далее. А третий момент – использовать то, что он дал нам в его повиновению. Или в то, что приносит то, что приводит к его удовольствию. Понятно? Вот шукур или благодарность вот опирается на этих трех столпах или трех моментах. Признаем, что это именно от Аллаха Субханаху ва Тааля. Потом хвалим Аллаха Азза ва Джал, потом используем то, что Он нам наделил в Его повиновению. Поэтому вы сейчас на это обращайте внимание, барак Аллаху фикум. И наш пророк Мухаммад, алейхи салату ассалям, сказал нам, что истории, как мы сейчас посмотрим попозже, когда человек он не будет благодарен Аллаху Азза ва Джал, и когда человек он не будет признавать эту милость, которую Аллах ему оказал, не приписывать это Аллаху Азза ва Джал. Посмотрим, иншаллах, с вами попозже. Почему, то есть, Ибн Аль-Кайм, он сказал, надо это признавать сердцем, что это от Аллаха, и хвалить Аллаху Азза ва Джал. И посмотрим, иншаллах, с вами попозже чуть-чуть, как Аллах Азза ва Джал наказывает человека, когда человек он не признает милость и дар, который Аллах Азза ва Джал он ему оказал, и так далее. Хорошо, давайте идем дальше. И здесь есть еще один момент, то есть, или, как говорится, то есть, сейчас, который час. Давайте тогда, чтобы уже время не терять, начинаем сразу. Тема, она очень большая, я не хочу, то есть, уже углубляться еще глубже. Тогда давайте переходим сразу на историю, которую пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, нам рассказывал. То есть в достоверном хадисе, который Бухари и Муслим передали, что были трое людей из числа сыновей Израиля. Один прокаженный человек, другой акра, лисый, и плешивый, да? Плешивый. И третий, он был слепой. То есть первый, он был прокаженный, второй, он был плешивый. И третий, он был слепым. Аллах Субханаху ва Тааля хотел им сделать испытание. Аллах потом послал ангел в виде человека. Ангел подошел к прокаженному человеку и сказал, что ты любишь или что ты желаешь. Он сказал, я хочу, чтобы у меня была красивая, то есть кожа, то есть нормальная кожа и нормальный цвет кожи, потому что люди отвращаются от меня. Понятно? Тогда ангел, то есть масахау, то есть как протрел, не протрел его, то есть поставил руку на этого человека, и тот человек вылечился. Понятно? И ему было дано уже, то есть нормальную кожу и нормальный цвет кожи. Потом ангел видит человека, спросил этого человека, что ты любишь? Какие, то есть, у тебя то есть, желания из именно с котов? Он сказал ему верблюди. И в другой версии сказано, то есть, бакар, то есть, корови. То есть, тот человек, он просил, хотел корови, тогда Аллах Субханаху ва Тааля дал этому человеку верблюдица, которая она только что будет рожать. И он сказал, да принесет Аллах Субханаху тебе благо в этой верблюдице. То есть это первый человек, он был прокаженный, и он захотел, то есть верблюди, и ему дали одну верблюдицу, которая уже скоро будет родить. Потом этот ангел в виде человека подошел к плешивому, да? Плешивому. Понятно? И сказал, что ты хочешь, или что тебе нравится. Он сказал, нормальные, то есть хорошие волосы, потому что люди отвращаются от меня. Тогда ангел, то есть, насахал, то есть он, как это, коснулся к этому человеку, и тот человек, Аллах Азза ва Джалла, вылечил его, и он имел хорошие волосы и так далее. Потом он его спросил, что ты хочешь? Он ему сказал, аль-бакар, то есть я хочу корови. Тогда дали ему беременную, то есть, как можно сказать, корову. И ангел сказал, пусть Аллах, барак Аллаху лека фиха. Пусть Аллах даст тебе благо и барака в этой корове. Третий, то есть это слепой, подошел к нему ангел и сказал, что ты любишь, что ты желаешь. Он сказал, я хочу, чтобы Аллах вернул мне зрение, чтобы я смог людей увидеть. Тогда ангел протер, да? Барак Аллаху. Протер, барак Аллаху, махсан Аллаху. Тогда ангел протер этого человека, и тот уже смог видеть людей. Тогда ангел у него спросил, что ты любишь, что тебе желаешь. Он сказал, то есть, барани. Тогда ему дали, то есть, овцу, которая скоро она будет рожать. И через некоторое время у каждого из этих людей он имел очень большую, то есть, стаду. Как в хадисе сказано, вади, то есть, полная долина, она была то есть, заполнена этих животных. То есть у одного то есть, стада очень большая из верблюд, у другого из коров, и у третьего из воронов и так далее. Потом Аллах Субхана ва Тааля, то есть потом этот ангел взял или принял облик прокаженного человека. Понятно? И подошел к тому человеку, который раньше был прокаженный. И сказал, я человек, то есть бедняк, я не могу доехать, то есть до моего дома. То есть я прошу тебя, после того, как я просил Аллаха Азза ва Джал, чтобы ты мне дал, то есть я прошу тебя, заклинаю тебя, то есть Аллахом, который Он тебе дал красивую кожу и красивый цвет кожи. Я прошу у тебя только один верблюд, чтобы я смог с помощью его, или посредством его, то есть доехать до моего дома. Тот сказал ему, аль-хукуку кафира, у меня очень много обязанностей. То есть он начал найти оправдание. Тогда ангел сказал ему, как будто я тебя знаю, разве ты раньше не был прокаженным человеком? И был бедняком, и Аллах Азза ва Джалла дал тебе деньги, тогда тот человек, что он сказал, «Иннама варасту хадал мал кабиран ан кабир». Поистину, я эти деньги взял или имел по наследству. То есть, Субхан Аллах, он не признал, что Аллах Азза ва Джалла, он ему наделил и дал ему. Он сказал, нет, эти деньги я их взял, то есть, по наследству. То есть, здесь неблагодарность по отношению к Аллаху Субхану ва Тааля, и не признал. И третий момент, он солгал. Субхан Аллах, здесь три греха одновременно. Он не признал, что это от Аллаха Субхана ва Тааля, не благодарил Аллаху Азза ва Джал, и против этого солгал. То есть, если он бы, Субхан Аллах, не сказал, «Альхамду Иллах» и так далее, это была бы большая беда. Но он Аллаху не благодарил и не приписывал эту милость к Аллаху Субхана ва Тааля, и солгал и сказал, нет, это я получил по наследству. Тогда ангел сказал, если ты лжешь, тогда Аллах возвращает тебя к тому положению, в котором ты был. Потом то же самое он ходил к тому человеку, который он был лишен волосами, понятно, и то же самое он ему ответил, как прокаженный, и тогда ангел сказал ему, если ты лжешь, тогда Аллах Субханта тебя возвращает к тому, что в том положении, где ты был. Потом подошел в конце к бывшему слепому человеку. Тот, который раньше был слепым человеком. То есть он пришел, то же самое, в виде слепого человека. И он сказал ему, я бедняк, человек, который то есть, не мог доехать до моего, то есть дома. Я тебя заклинаю Аллахом, то есть, который вернул к тебе твое зрение. Дай мне, то есть, овцу или баран, чтобы я смог доехать до моего дома и так далее. Тот, который раньше был слепым, он сказал, то есть, этому то есть, человеку, я раньше был слепым человеком, и Аллах вернул мне зрение, поэтому бери то, что ты хочешь, и оставь то, что тебе не нравится. Я клянусь Аллахом, я тебе не буду запретить то, что тебе запретить взять от того, что Аллах мне дал. Субхан Аллах, посмотрите, как этот человек, он был благодарен. Он, во-первых, рассказывал Он сказал, я раньше был слепым человеком. Потом он признал, что Аллах Субханта вернул ему зрение. И потом Аллах мне вернул. И третий момент, он уже не запретил это. То есть признал, и что Аллах Субханта дал ему, и что он был бедняком и так далее. Потом сказал ему, я клянусь Аллахом, я тебе не буду запретить взад от того, что Аллах Азза ва Джалла мне дал. Поэтому бери то, что ты хочешь, и оставь то, что ты хочешь. Тогда ангел сказал ему, держи у себя твою имущество, воистину вы были, то есть, испытаны. Аллах Субхану ва Тааля стал доволен тобой, и он гневался на твоих товарищей. То есть этот хадис, очень важный хадис, и о нем вы, наверное, вы прочитали и посмотрели его разъяснение в китабе Тавхид шейх Мухаммад аль-Вахаб рахимахуллах. То есть в нем есть очень много полезных вопрос пользы, но нас интересует именно того, что человек, который был благодарен и признал, что Аллах Субхану ва Тааля ему дал, и кроме этого он дал из милости, которую Аллах Азза ва Джалла он ему подарил или наделил, тогда Аллах Азза ва Джалла сохранил эту милость и забрал ту милость, которую он оказал тем неблагодарным людям. Хорошо, братья и сестры. Барак Аллаху фикум ва джазакум Аллаху хайр. Думаю, что можно ограничиваться этими словами. Наконец прошу Аллаха Субхана ва Тааля, чтобы он сделал из числа нас и вас, и всех мусульман, благодарных рабов, которые признают это в своих сердцах и восхваляют Аллаха Субхана ва Тааля постоянно своими языками и используют то, что Аллах Субхана ва Тааля им наделил в его повиновению. Барак Аллаху фикум ва джазакум Аллаху хайран. Субханак Аллаху ва бихамдик. Ашхаду ан ла илаха илля анта. أستغفرك وأتوب إليك.